Глава 16. Мейзер. Расслабь запястье и на выдохе делай бросок. Мейзер поправил руку Холлиса так, чтобы нож в его руке метил точно в мишень, нарисованную на стене. Бросок совершает твоя рука, но ты должен ощущать его всем телом, плечами, грудью, ногами. Давай. Холлис на выдохе метнул нож. Тот, вращаясь, пролетел по воздуху и с глухим стуком вошел в стену в пяти линиях от центрального круга. Лицо у Холлиса разочарованно вытянулось, но он ничего не сказал и пошел к стене выдергивать нож. «У него получается все хуже и хуже», — заметил усевшийся на столе Кифер. Они находились в заброшенном доме. Стол придвинули к стене, освободив середину комнаты и загородив им дверь, чтобы никто ненароком не ворвался внутрь без предупреждения. «Если думаешь, что у тебя получится лучше», Мейзер протянул ему нож рукоятью вперед. Кифер мотнул головой и устроился поудобнее, прислонился к стене и вытянул ноги. «Вы угробите себя и без моей помощи. Капитан Бреннан непременно узнает о ваших тренировках, и тогда я с превеликим удовольствием посмотрю на то, как бывший король Мейзер на своей шкуре прочувствует, как наказывают простой народ». Мейзер опустил нож. «Гад ты, Кифер!» «И всегда таким был», — отозвался тот, но Мейзер заметил, как болезненно скривились его губы. Только эти редкие проблески глубоко таящейся боли останавливали Мейзера от повторения драки, произошедшей в амбаре. Он оглядел комнату. Холлис снова встал напротив цели. Слева, в нескольких шагах от него, Трейс с Филом спарринговались в жалком подобии круга для боя на мечах. Они нарисовали его углем, и линия стиралась после каждого поединка. Парни, уклоняясь от ударов тренировочных мечей, на маленьком участке топтались по ней сапогами. Прошло четверо суток с того дня, как Уильям по приказу Ноума вынудил Мейзера прекратить боевое обучение вентарианцев. Сделал то, о чем еще недавно просил сам Мейзер. Но он-то имел в виду, что бесполезно тренировать мужчин, которые с трудом удерживают в желудках пищу. Пожилые вентарианцы были очень слабы. Мейзер не хотел, чтобы тренировки прекратились для всех. Если уж быть до конца честным, то он тогда многое наговорил сгоряча. Особенно Элисон, Уильяму и снег небесный даже Мире. 16 лет, проведенные в бегах и стычках с Ангрой, научили Мейзера тому, что даже крошечные группки бойцов способны нанести врагу значительный ущерб. 6 бойцов лучше, чем ни одного. Пока их было 5, но Мейзер знал, что Кифер сдастся и начнет тренироваться вместе с остальными. Так сделал его брат Элли. Он сидел у стены рядом с Холлисом и наблюдал за тем, как тот практикуется в метании ножа. Избегать Уильяма оказалось легко. Так легко, что Мейзер удивлялся, почему ему раньше не приходило в голову тренировать парней втайне. Его никто не трогал, пока он периодически заглядывал к Элисон и мелькал то тут, то там во время восстановления очередного дома. А вот достать оружие было непросто, и над этим он до сих пор ломал голову. Все пригодное оружие в Винтере находилось под присмотром корделианцев, и Мейзер не мог украсть его, не привлекая внимания. Но он еще придумает, как его раздобыть. Ему уже удалось стащить за едой несколько ножей. Трейс рубанул своим тренировочным мечом по мечу Фила. От силы удара деревянное лезвие раскололось, один кусок остался у Трейса в руках, другой отлетел в сторону. Мейзер тихо ругнулся, еще один меч потерян. Трейс подхватил падающий обломок. Теперь вместо одного меча у него было 2 деревянных ножа. Лицо его неожиданно просветлело, он бросился на Фила, и тот еле удержал равновесие, вцепившись в меч 2 руками. Трейс нападал на него, стремительно нанося рубящие и режущие удары, и Фил отступал перед его напором. Наконец Фил рухнул, тренировочный меч выпал у него из ладони и выкатился за пределы круга. Он закрыл лицо руками и закричал: «Сдаюсь!». Трейс отступил и ухмыльнулся, глянув на Мейзера. «Это было здорово», — сказал он, тяжело дыша. Мейзер улыбнулся. «Тебе следует сражаться с ножами», — ответил он и кивнул в сторону Холлиса, зачарованно глазеющего на Трейса. С того времени, как Мейзер вовлек их в эту безумную авантюру, все они не раз уже разделяли друг с другом чужую радость, когда один из них блокировал удар или попадал в цель. Однако чаще это было чужое огорчение, например, разочарование Холлиса, не попавшего в цель. Им всем нужно лелеять мгновение, когда кто-то из них добивается успеха. Трейс, улыбаясь, вышел из круга и присоединился к Холлису. Фил с гримасой покосился на Мейзера. «Я опять буду биться с тобой. Моя гордость вряд ли вынесет столько проигрышей за один день». Мейзер, усмехнувшись, пошел к кругу, но кое-кто его опередил. Фидж, молчаливая зоркая тень в углу, улыбнулась, подняв оброненный Филом тренировочный меч. «Я сражусь с тобой, бывший король», — заявила она. Мейзер ясно дал ей понять, что будет рад, если она тоже захочет тренироваться, но Холлис всегда находил причины для отказа. Мейзер никак не мог понять, почему Холлис против того, чтобы его сестра научилась сражаться, и почему сама Фидж уступает брату. Ведь в ночь их знакомства она показала огонь, яростно пылающий в ее душе. На самом деле, Фидж действительно оправдывала данное ей Филом прозвище. Она была этаким призраком, всегда находясь рядом, но никогда не вмешиваясь. Холлис передал нож Трейсу. «Фидж, не думаю, что это...» «Я не тебя вызываю», — холодно отозвалась она. «Я вызываю на бой бывшего короля». Мейзер почувствовал тяжелый взгляд Холлиса, понимая, что примет вызов. Мейзеру хотелось понять, почему Холлис не дает Фидж сражаться, и что таится за жутким блеском ее глаз и мудрыми словами. Мейзер безмолвно поднял обломок деревянного меча, а Фил поспешил убраться из круга. Холлис протестующе зашипел, ожидая, что Фидж подчинится и что Мейзер будет умнее его сестры. Все остальные застыли, даже Кифер заинтересованно подался вперед. Фидж вошла в круг и, покусывая губу, окинула Мейзера оценивающим взглядом. Он тоже оглядел ее с ног до головы, не переходя нарисованную углем черту. Одежда свободно висела на ее тощем теле, мешковатая ткань будет мешать ей, как и распущенные волосы. Либо она не обращала внимания на эти мелочи, либо ей было все равно. В груди у Мейзера разлилась прохлада, жажда боя вперемешку с адреналином. Он ступил в круг. Фидж бросилась на него, размахнувшись мечом. Мейзер уклонился и не спешил атаковать. Фидж обладала изяществом, ее плавные движения были точны и взвешены. Может быть, все эти дни она наблюдала за их тренировками и продумывала атакующие серии ударов. Как бы то ни было, Мейзер еще не видел, чтобы кто-нибудь из вентарианцев сражался с такой дикой страстью, как она. Такую отчаянную жажду крови он видел только у врагов. Мейзер наслаждался боем, собранностью и подвижностью своего тела, но эта девчушка получала удовольствие от возможности пролить чужую кровь собственной рукой. В сердце закрался страх, и Мейзер стал не только отбивать удары, но и нападать. С какой бы страстью ни сражалась Фидж, с ним тягаться она не могла. Он видел, она поняла это, когда он медленно пошел в атаку. Блеск ее глаз потускнел, с лица сошла улыбка, брови нахмурились. Теперь Фидж билась со злобой, которая лишь туманила разум и заставляла допускать промахи. Ему нужно закончить их бой, прежде чем она поранит себя или кого-то из парней, стоявших вне круга и наблюдавших за ними. Именно поэтому Холлис не хотел, чтобы она училась сражаться. Да, у всех болела душа, но это не влияло на их обучение. Наоборот, казалось, тренировки помогали им снять внутреннее напряжение, но Фидж вкладывала в бой всю боль прошлого и, возможно, забыла, что это лишь тренировка, а, возможно, вознамерилась убить его, чтобы посмотреть, облегчит ли это хоть немного ее страдания. Мейзер размахнулся мечом и закончил бой ударом, который должен был быть смертельным. Деревянное лезвие уперлось в обнаженную шею Фидж. Однако она не сдалась, отбила его меч и бросилась на Мейзера. Тот был настолько удивлен, что даже не сразу отреагировал на ее атаку. Фидж ударила его обломком меча по ногам, так что он грохнулся на колени и запрыгнула ему на спину. Затем дернула его голову вверх, приставив к шее деревянное острие. Мейзер перебросил ее через себя, и Фидж распласталась на спине. Он прижал ее к полу рукой, вырвал из ее ладони деревянный клинок и отбросил свой. «Ты могла бы стать прекрасным бойцом», — прорычал он, — «если бы научилась контролировать свой гнев». Когда-то в детстве Мира уговорила его стащить у Фина бутылку самирианского вина. Уильям нашел их, отобрал недопитую тару и бросил в огонь. Костер вспыхнул, и оранжевые языки пламени взвелись вверх. Мейзер видел их сейчас в глазах Фидж, беснующиеся языки пламени, подпитываемые первобытным страхом. «Слезь с меня!» — зашипела Фидж. Мейзер не успел подняться сам, его сдернул Холлис. Покачнувшись, Мейзер встал на ноги, и Фидж тут же вскочила. Ее плечи поникли, спутанные светлые волосы облепили лицо. Мейзер шагнул к ней, но Холлис вцепился в его руку пальцами. «Хватит, Фидж!» — рявкнул он. «Нет!» — Мейзер ощутил, как все вокруг него затаили дыхание. «Нельзя игнорировать что-то из-за страха. Твоя сестра должна научиться контролировать свой гнев». «Ничего я не должна», — злобно буркнула Фидж. «Я в порядке». «Ты не в порядке, никто из нас не в порядке, и пока мы не признаем этого». Замолчав, Мейзер сунул руку в карман и сжал пальцы на деревянной поделке. Когда он вытащил ее, Фидж затихла, уставившись на свое творение. «Предвестники расцвета», — прошептал Мейзер, задумавшись. Он стиснул в пальцах полуцветок-полуснежинку и наклонил голову, чтобы заглянуть в глаза Фидж. Она казалась теперь такой кроткой, что Мейзеру было невдомек, как ей удается за пару минут показать столько разнообразных эмоций. «Ты была права», — сказал он. «Наше поколение не может найти в Винтере свое место. Остальные стараются прижиться в том Винтере, каким они его когда-то знали. Но мы не обременены этим знанием. Знакомый нам Винтер всегда был лишь плодом нашего воображения. Поэтому ты права, Фидж, мы все...» Сделав паузу, Мейзер перевернул безделушку, чтобы показать всем надпись на обратной стороне. «Предвестники расцвета, смесь прошлого и будущего». Губ Фидж коснулась нежная улыбка. Она поразила Мейзера не меньше, чем внезапная смена настроений. Девушка была так похожа на ту дикарку, что в детстве навлекала на его голову кучу проблем, чьи глаза пылали отчаянным стремлением добиться успеха. Он захлопнул перед Мирой дверь и запер ее на ключ. Теперь в его будущем были только эти ребята. Возможно, ему удастся помочь им в том, в чем не удалось помочь Мире, в чем никогда не удавалось ей помочь. «Предвестники расцвета», — эхом повторил Фил, почесывая подбородок. «Наш собственный маленький союз?» Глаза Элли загорелись надеждой, и он повернулся к Киферу. Тот, казалось, прокручивал эти слова в голове, пробуя на вкус их силу и точность, но испытывая те же сомнения, что и остальные. Они всей душой мечтали найти свое место в чужом им Винтере, но никто не желал признавать это первым. Губы Трейса дрогнули в улыбке. «Мне нравится», — наконец признал он. Фил засмеялся и обнял Мейзера за плечи. предвестники расцвета под предводительством бывшего короля Винтера, мы вселим страх в сердца наших врагов. «И озарим будущее надеждой», — добавил Мейзер. Слова отрезвили Фила, и он снял руку с плеч Мейзера. «Точно! Всех захватила эта идея». Улыбаясь и перебрасываясь шуточками, они возобновили тренировку. Даже Кифер присоединился к своему брату и Филу. Они уже втроем стали наблюдать за тем, как Трейс отрабатывает броски. Фидж вернулась на свое место в углу, вытащила ножик и, сгорбившись, снова принялась строгать. Отвернувшись от нее, Мейзер наткнулся на стоявшего подле него Холлиса. «Ты наш лидер, мой лорд», — прошептал Холлис. «Не злоупотребляй своей властью». Мейзер тяжело сглотнул. «Не буду. Нам это нужно, Холлис. Нужно принять себя такими, какие мы есть», — он указал на Фидж. «Целиком и полностью, со всей нашей болью». На лице у Холлиса отразились сомнения, однако он кивнул и пошел к сгорбившейся в углу сестре. Почему-то его молчание пугало больше, чем любые угрозы. Может, Фидж и шквал эмоций, но Холлис их эпицентр. Пусть так. Теперь они со всем справятся, теперь они есть друг у друга. И как сулит их новообретенное имя, когда-нибудь они все оттают. Глава 17. Мира. Кэрридвен несется вперед, петляя между стеллажами. Я бегу вслед за ней и ни о чем не думаю, мысли уступили место голым инстинктам. Крик Террана затихает в тиши винного погреба. В последний раз он кричал так в тронном зале дворца Эйбрила, когда Ангра стоял над ним и ломал его ребра одно за другим. Может, это почудилось мне или Террану, так и не оправившемуся после плена Ангры? Не знаю. Когда принцесса вылетает из-за угла и останавливается как вкопанная, я проношусь мимо нее, забывая об осторожности. До лестницы остается еще два ряда стеллажей, свечи на стенах окутывают погреб неясным светом. Мой взгляд прикипает к фигуре, стоящей у левого ряда полок. По золоту и зелени камзола я понимаю, что это Терн. Я бросаюсь к нему, остро осознавая, насколько я сейчас беспомощна без своего оружия. Однако я не вижу никакой опасности. Я оглядываю стеллажи, пол, даже потолок. По телу струится пот. Терн касается моего плеча. Я поворачиваюсь к нему и ощупываю с ног до головы, чтобы понять, не ранен ли он. На его руке блестит свежая кровь, и меня пронзает мучительная тревога. Террен качает головой. «Нет, она не моя. Увидев, что тебя нет, я пошел за тобой. И...» Слова с трудом даются ему, и тогда он указывает окровавленной рукой на проход между стеллажами. Туда не достает ни свет фонаря, который несет в руках Кэрридвен, ни свет свечей на лестнице, я ничего не вижу. Я пытался помочь ему, но он был уже мертв. Сердце перестает бешено стучать, мышцы расслабляются, мне чудится, будто я нахожусь на грани сновидения, по лестнице сбегает корделианский солдат. Свет фонаря в его руках прогоняет тень, и в тусклом погребе становится ясно, как днем. Меня накрывает облегчение, кто-то еще услышал крик Террана, кто-то еще помог бы ему, если бы я не смогла. Ощущение сна развеивается, когда я опускаюсь на колени рядом с мертвым мужчиной. Он не самирианец, черные волосы спутанными завитками обрамляют кожу оливкового цвета. На его левой щеке выжжена буква «С». Безжизненными светло-карими глазами он уставился на стеллажи пыльных бутылок. Жутким ошейником сверкает собравшаяся на его шее кровь. От тела веет теплом угасающей жизни, и еще не засохшая кровь блестит ярким рубином. Он умер всего пару минут назад. Я встаю, зажав рот ладонью. Его убили, пока мы были в погребе. Меня охватывает такая сильная печаль, что руки обессиленно падают. Откуда он? Из Отема? Нет, у него слишком светлые глаза. Из Вентрали? Снег небесный, только бы он не был вентралианцем. Моя королева тянет меня за руку Гарриган, пытаясь увести от мертвого тела. Я так сильно стискиваю цепочку ключа, что удивительно, как металл не ранит кожу. Террен стирает тряпкой чужую кровь со своей руки. Корделианские солдаты засыпают его теми же вопросами, что шепчет мне Гарриган. «Вы в порядке? С вами точно все хорошо?» Я не в силах заставить себя спросить, не вентрелианец ли убитый мужчина. Не хочу привлекать внимание Террена. Смерть этого человека в любом случае ужасна, кем бы он ни был. Кэрридвин — единственная, кто, кажется, остается равнодушной к происходящему. Она смотрит на убитого, спокойная и серьезная, готовая ко всему, что бы ее ни ожидало. Но, разглядев лицо мужчины, принцесса отшатывается назад и роняет фонарь. Металл звякает у ее ног. «Кэрридвин», — окликаю ее я. Она резко отворачивается. Неужели знает этого человека? Или просто расстроилась из-за его смерти? Я снова приглядываюсь к нему и облегченно вздыхаю. Это не тот раб, который ей помогал, но кто же он тогда? Что ж, это происшествие без всякого сомнения испортит всеобщее празднество. Мои плечи напрягаются, и, обернувшись, я вижу Симона. Он стоит у тела мужчины, окруженный десятком придворных. Среди них нет ни одного охранника, и почти все, вцепившись в бокалы с вином, глядят на нас так, будто мы — очередное представление на празднике. Кэрридвин шагает к Симону, и я хватаю ее за руку, сама не понимая, зачем. «Ты сделал это!» — набрасывается она на брата, но вовремя спохватывается. Ее взгляд падает на мою руку, и, высвободившись из моей хватки, принцесса поворачивается и идет назад. «Королева Винтера направляется ко мне, Симон. Зачем ты приехала в Саммер, если не желаешь наслаждаться тем, что мы можем предложить? Неужели за этим?» Он переводит взгляд на мертвое тело, и его лицо становится проницательным, опасным. Его поведение — сплошное притворство. Может, Симон и пьян, но контролирует он свое королевство не меньше, чем Ноум свое. Мне становится тошно. Симон еще припомнит мне то, что я покинула его праздник. Еще припомнит Винтеру оскорбление Саммера. И он не забудет, что нашел меня в своем винном погребе рядом с мертвецом. «Конечно, нет, выдавливаю я. Мы спустились сюда, чтобы взглянуть на вашу обширную коллекцию вин». Террен шевелится рядом со мной. Я только сейчас вспоминаю, что сжимаю в ладони цепочку, на которой висит ключ. Террен опускает взгляд и, увидев его, застывает. Я без слов понимаю, что он в этот миг ощущает. Все чувства написаны у него на лице. Глаза широко раскрыты, на губах играет легкая улыбка. Он испытывает радостное удивление. Затем на его лице появляется обиженное выражение, ведь я не взяла его с собой на поиски ключа. Симон чванливо подходит ко мне. «Я бы сам с удовольствием показал вам погреб». Его взгляд на секунду падает на мою руку, хотя он и не понимает, почему Террен таращится на нее с таким видом. Мы с принцем Терреном вели приинтереснейшую беседу, когда вдруг обратили внимание на то, что ты нас покинула. О чем мы там говорили? Об объединении мира? Весьма амбициозная цель для королевства сезонов. Я искоса гляжу на Террена. Я думала, он со своим мирным договором подождет до поездки в Саммерианские виноградники, почему он рассказал о нем Симону сегодня. Но Террен молчит, не сводя глаз с ключа в моей руке. Я пытаюсь незаметно спрятать ключ в руке. Бесполезно, металлические звенья лишь сильнее впиваются в ладонь. «Кто-то должен», — я указываю на труп, не зная, что сказать, «прикрыть его, забрать и приготовить к погребению или сожжению». Как они тут в Саммере поступают с умершими? И будут ли они вообще что-то делать с ним, если это раб? От этих мыслей я чувствую сильное отвращение. Реакция Симона на мои слова подтверждает самые худшие опасения. Он отмахивается от них, словно покойник, пятно грязи на пыльном полу. «Так что ты там говорил, принц Террен? Нужно подписать какой-то договор?» Вопрос Симона наконец-то выводит Террена из ступора. «Мы...» — он откашливается. «Мы поедем с договором в Яким и Вентрале, а потом в Пейзли и Спринг. Я...» Взглянув на труп, Террен спешно отворачивается. «Я составил договор, изложив в нем все необходимые условия. Поддержка во время междоусобиц, созыв совета при угрозе войны». Симон аплодисментами обрывает Террена. Он улыбается ослепительной улыбкой, которую мгновенно подхватывают его придворные. Им всем плевать на то, что тут убит человек. Симон поднимает бокал, будто собираясь сказать тост. Его накопитель излучает тусклое красное свечение, и я вспоминаю, что накопитель Ноума светится пурпуром. Ярость вспыхивает во мне с новой силой. Симон использует свой накопитель, чтобы его придворные чувствовали восторженную радость. Это единственное, что они ощущают, несмотря на то, что происходит вокруг. «Цель и впрямь амбициозна», — посмеивается Симон. «Кто я такой, чтобы отклонять приглашение Королевства Гармонии? Ведь оно обещает новые вечеринки. И ты, сестренка, конечно же, захочешь составить нам компанию в этом путешествии, учитывая, что мы едем в Вентрале». Меня охватывает паника. Мы не приглашали Симона, но Террен ничего не говорит. Керридвен оборачивается и бросает на брата убийственный взгляд, после чего ныряет во тьму винного погреба. Симон ухмыляется, словно именно такой реакции и добивался. «Прекрасно!» — восклицает он, растягивая губы в заговорщической улыбке. «Тебе понравится, Яким, королева мира. В этом королевстве делают самые лучшие виски. Ну а пока у нас и самих вино хлещет рекой». Симон неспешно возвращается к своей свите и начинает подниматься по лестнице, вероятно ожидая, что мы с Терном последуем за ним. Как только самирианцы покидают погреб, я поворачиваюсь к охранникам Террена. Только им я еще могу отдавать хоть какие-то приказания. «Вы позаботитесь о нем?» — тихо спрашиваю я, указывая взглядом на тело. Они согласно кивают. Им не все равно. Это немного примиряет меня с их королевством. В сравнении с Саммером, Кордел я ненавижу чуть меньше. Солдаты посылают кого-то за помощью, а я отвожу Террена подальше от убитого. «Ты позволишь им поехать с нами?» — спрашиваю я так тихо, чтобы меня мог слышать только Террен. «Нам не нужно». Он хватает меня за руку и поднимает ее выше. Пальцы Террена крепко сжимают мое запястье. Ключ случайно коснулся моей руки. Как только это происходит, перед глазами вспыхивает видение. Я снова в темнице, а Ангра сидит на корточках перед принцем. Комнату заполняют темные тени, источаемые посохом. Террен наклонился вперед и тяжело дышит, хватая ртом воздух. Он моргает, дезориентированный, пока его взгляд не останавливается на Ангре. У меня сжимается сердце, когда я вижу выражение его глаз. Ни страха, ни твердости духа, ни злости, только страшная усталость. «Он не спас ее», — задыхаясь, хрипит Террен. Его шея блестит от пота, сколько Ангра мучил его, и чем он его истязал. Ангра протягивает руку и мгновение медлит, прежде чем коснуться щеки Террена. Отшатнувшись назад, я натыкаюсь плечами на каменную стену. Ангра медлил, всего какую-то секунду, словно в чем-то сомневался. Ангра никогда ни в чем не сомневался и не осторожничал. Никогда. «Что происходит?» — кричу я, хотя ни Ангра, ни Террен не обращают на меня ни малейшего внимания. «Он мог ее спасти», — тихо отзывается Ангра. Его голос лишен привычной мне злобы и из-за этого кажется вялым, точно цветок, обронивший свои лепестки. Он обладал огромной силой. Он мог отослать ее в родное королевство, мог помочь ей исцелиться, но он этого не сделал, и в этом мире существует много тех, кто не заслуживает силы. Ангра наклоняется к Терану. Но кто заслуживает силы, принц Теран? Кто? Отступив назад, я поскальзываюсь на пыльном каменном полу погреба, дезориентированная не меньше Терана в моем видении, воспоминании. Не знаю, не хочу знать. Неправда, я знаю, это действительно происходило с ним. Эти видения — воспоминания Терана, подавленные или скрытые магией Ангры. Получается, в ключе заключена та же магия, что и в барьере. Снег небесный. Теран забрал его. Он забрал ключ, пока я была поглощена видением. Я бросаюсь к нему. Теран рассматривает ключ, вертя его в пальцах и совершенно не замечая ничего вокруг. Кожа его блестит от пота. В эту секунду он напоминает мне себя из видения, сломленного, напуганного, бессильного. Но как я могу отобрать у него ключ? К тому же я не рискую прикоснуться к ключу, боясь снова увидеть, как Ангра мучил Терана. Принц не помнит этого. Он пытается оправиться от пережитого. Я вижу, как важен ему этот ключ. Важен настолько, что он вцепился в него и вздохнул так, словно с его плеч свалилась часть непосильного груза. «Ты нашла его», — говорит Теран. «Где?» «Я боюсь неаккуратным словом разбередить его душевные раны. В винном бочонке. С одной стороны, я не хочу лгать ему, но с другой понимаю, что не стоит рассказывать все. Ведь он уже однажды предал меня. Теран продолжает о чем-то меня спрашивать, но тут в погреб возвращаются корделианские солдаты. Они привели семирианских рабов, чтобы те позаботились об убитом. Рабы попытаются выяснить, кто это сделал. Убийцей может быть кто угодно, наверху собралась целая толпа. «Я знаю, что тебе не нравится Саммер», — говорит Теран, «но нам нужно объединиться перед...» Замолчав, он понижает голос до шепота. «Перед открытием магического источника. Отец по доброй воле никогда не согласится поделиться магией со всеми. Он будет сражаться. Потому-то я все это и затеял. Нам нужен сильный союз, который заставит его подчиниться». Теран смотрит на меня решительно, сжав зубы. Что-то из последнего видения тревожит мое сознание, не давая покоя. «Сила», — повторял Ангра снова и снова, — «он обладал огромной силой». Так вот, чего Теран жаждет больше всего на свете — перестать быть бессильным. Но какой бы прекрасной ни была цель Терана, я вижу в ней одни недостатки. Магию постепенно начнут использовать во зло. И как бы мы ни добивались мира на всей земле, между королевствами всегда будут существовать разногласия, которые не сгладить сладкими речами. Я же хочу совершенно другого, чтобы магию использовали как можно реже. Тогда не будет угрозы возникновения распада. Я больше не в силах лгать. Ты не находишь странным, что Симон так легко согласился подписать договор? Теран качает головой. Это королевство гармонии, придется долго убеждать. Сезоны всегда отчаянно желали мира. Я сразу знал, что нам удастся склонить их на свою сторону. Я удивлена его словами, ведь из всех королевств именно сезоны более всего предрасположены к войне. Кроме прочего, сказанное Тераном не объясняет того, почему Симон так быстро уступил. Саммер никогда не участвовал в конфликтах других королевств, счастливо пьянствовал и время от времени совершал со Спрингом торговые сделки. К тому же Саммер поддерживает союз, пусть даже тайный и неофициальный, с королевством гармонии Винтралли, чего ради ему заботиться об объединении королевств, когда ему и так ничего не грозит. Я потираю ладонью лоб. От обилия вопросов, на которые нет ответа, разболелась голова. Не говоря больше ни слова, я направляюсь к лестнице. Может, стоит пойти за Керидвен, но я вряд ли отыщу ее здесь. Надеюсь, с ней все будет хорошо. Вместе с Тераном и Гарриганом я покидаю погреб. Глава 18. Мира. Мы задерживаемся в Саммере на целую неделю. и у меня едва хватает терпения ее пережить. Каждый день долог и жарок, каждая ночь заполнена однообразными празднованиями. Теран все же едет в виноградники Саммера, чтобы там уговорить Симона подписать договор. Я отказываюсь сопровождать их, притворившись больной. Я и правда неважно себя чувствую из-за жары, просто не настолько критично. Наслаждаюсь покоем вдали от Терана и Саммерианского короля, знать не знающего такого понятия, как личное пространство. Симон уверил меня, что дал своим людям указание разобраться с убийством раба, но уже после того, как сам легкомысленно от него отмахнулся. «Рабов в Саммере часто постигает неприглядный конец», — сказал он мне так, будто говорил о чем-то само собой разумеющемся. Например, о том, что в Саммере жарко. Обладая я здесь хоть какой-то властью, сама бы начала расследовать убийство, но у нас с Симоном и так довольно шаткие отношения. Если он узнает, что я самовольно решила разобраться, я сама себе противна. Прежняя Мира без оглядки пошла бы на риск, желая найти и наказать убийцу. Но королева Мира думает о другом. Если Симон выкрал людей из Отома, с Винтером он поступит так же. Теперь я несу ответственность за целое королевство и его подданных, мне непозволительно совершать ошибки. Единственное, кто меня радует, это Кэрридвен, но ее я вижу только за завтраком и то на другом конце стола. Поскольку наши дружеские отношения политически неприемлемы, я не позволяю себе с ней заговорить. Как легко мой разум приспособился к политическим тонкостям. Бездушная политика требует, чтобы я не разговаривала с девушкой, которая может стать мне хорошей подругой. Если я сделаю это при Симоне, он задастся ненужными вопросами. Когда мы, наконец, покидаем Саммер, наш караван состоит уже из представителей двух королевств Сезонов и одного королевства Гармонии. Мы отправляемся в Путном, столицу Якима. Первые дни мы едем по палящей жаре, и все кругом подернуто маревом. К счастью, дорога приводит нас к северо-восточной части Элриджского леса. Густые деревья окаймляют западную границу Саммера до самых Кларинских гор. Температура воздуха наконец-то снижается. В то время как вентарианцы в более прохладном климате чувствуют себя комфортнее, наши саммерианские спутники зябко поеживаются. Их неудобства еще только начинаются. В Якиме наступила весна, и здесь достаточно прохладно. От этой мысли я слегка расслабляюсь. Где может быть спрятан ключ в Якиме? Это может быть любое древнее здание из сотни библиотек, университетов и складов Якима. А что, если искать нужно вовсе не там? Или нечто совершенно другое? Через 3 дня пути мы достигаем притока Фения, впадающего в реку Лэнгстоун. Лэнгстоун течет вдоль восточной границы Якима и Вентралли и впадает в озеро у северной части Пейзлийских гор. Именно по этой реке зачастую и предпочитают путешествовать. Она достаточно широка и глубока, а на берегах много поселений, что создает прекрасные возможности для речной торговли. И когда наш обширный караван из корделианских, саммерианских и вентарианских представителей въезжает в Яким по главной дороге, мы впервые окунаемся в хозяйственный хаос этого государства. Вокруг царит невероятная суета. Между деревнями снуют туда-сюда рабочие на повозках, запряженных лошадьми. Они перевозят сено, инструменты, ремесленные изделия. Рабочие таращатся на нас, открыв рты, пораженные скоплением людей из разных королевств. «Как их много!» — выдыхает Несса, подавшись в седле вперед. Она не скрывает своего изумления, и ее глаза так широко распахнуты, что я гадаю, моргнула ли она хоть раз с той секунды, как мы пересекли границу Якима. Река Лэнгстоун раскинулась так широко, что не видно другого берега. Это бескрайнее синее полотно со множеством самых разных судов. Именно они захватили внимание Нессы, а не проходящие и проезжающие мимо люди, которые глядят на нее с тем же потрясением, что и она на корабли. «Винтерианцы», читаю я по губам якимианцев и вижу, как они презрительно морщат носы. Мы в королевстве гармонии и еще не раз столкнемся с предвзятым отношением к королевствам сезонов. Я трогаю зацепку на своем дорожном наряде, том самом, что Дендера заставила меня надеть перед отъездом из Винтера. До этого дня она позволяла мне носить обычную одежду, но сегодня предельно ясно объяснила, несмотря на то, что до Путмана еще несколько дней пути, необходимо произвести наилучшее впечатление. Я согласилась с каждым сказанным ею словом. Нельзя допускать ошибок, нельзя рисковать. «Моя королева», — Несса возбужденно указывает рукой на реку, — «это корделианский корабль?» Я киваю, с радостью отвлекаясь от своих дум. На мачте одного из покачивающихся на воде огромных деревянных монстров развивается зеленый стяг с изображением лавандового стебля в центре золотого кленового листа. «А тот вентрилианский», — указываю я настоящий рядом с ним корабль. На пурпурном фоне стяга блестит серебряная корона. «Этот якимианский», — говорю я, махнув рукой на корабль, где на коричневом флаге золотом горит секира. Воспоминания об уроках генерала приносят чувство щемящей ностальгии. С нашего расставания прошло не больше 2 недель, а сердце уже ноет от тоски по нему. А может, эта боль все время была со мной, просто я ее не замечала. Генерал, наверное, занят управлением Винтера под неусыпным контролем Ноума и обучением винтерианской армии во главе с Мейзером. Когда я представлю их на тренировочном дворе, отрабатывающих удары и устраивающих бои на мечах, тоска по дому усиливается. Кажется, я уже успела привыкнуть к этому чувству. Я выпрямляюсь и сжимаю зубы. Мы уже не так близки, как раньше, мой генерал и тот, кем хочет быть Мейзер, далеким, деловым и ненужным мне. Несса вздыхает, и я разворачиваюсь к ней. Хоть она у меня осталась, изумление на ее лице сменяется любопытством. «Я хочу увидеть все эти королевства». «Увидишь, леди Кентигерн», — улыбаюсь я, — «теперь ты у нас путешественница». Несса никнет, и я напрягаюсь, но она лишь пожимает плечами. «Если бы ничего этого не было, я бы, наверное, отправилась в Якимианский университет, узнала бы о нашем мире все, что только возможно». «Ты еще сможешь пойти учиться?» Я замолкаю. «Сможет ли?» Я слышала, что в университеты Якима принимали кого-то из сезонов, но это случалось нечасто. Если Несса захочет поступить в университет, я найду способ этого добиться. Ничто больше не помешает тебе жить полной жизнью. Я счастлива там, где нахожусь. Несса переводит взгляд на своих братьев, которые едут прямо перед нами. Они нас на самом деле не слышат или только делают вид. Но если бы все сложилось иначе, не знаю. Мне нравится представлять, что могло бы быть. Это ведь тоже часть свободы. Мечтать, зная, что при желании мечту можно воплотить. Как ей все время удается одновременно и радовать, и печалить меня. Ты набралась мудрости за наше путешествие. Несса смеется. В последнее время мы отдалились друг от друга, но сейчас я чувствую, что мы снова близки. На мгновение мы вновь ощущаем себя прежними, 2 16-летними девчонками, которые отчаянно пытаются выжить. Когда все это закончится, я открою в Винтере университет или хотя бы библиотеку. Соберу там коллекцию исторических, научных и литературных трудов. Там Несса сможет быть такой, какая она есть, и такой, какой она могла бы стать, девушкой, окруженной книгами, свитками и научными работами, взирающей на каждое рукописное слово с незыблемой и твердой надеждой. Улыбка сходит с губ Нессы, ладони крепко стискивают поводья. Она молча взирает на меня в ожидании. К нам приближается Кэридвен. Принцесса смотрит прямо вперед, будто не сознавая, что отделилась от самирианских всадников. Она вцепилась в накинутый на плечи плотный коричневый плащ, но сохраняет королевскую осанку. Побледневшие костяшки пальцев — единственное, что выдает ее непривычность к холоду. А вот закутавшийся с ног до головы самирианский солдат за ее спиной откровенно дрожит. Кэридвен молчит, и я, глядя на Нессу, красноречиво приподнимаю бровь. Несса разочарованно вздыхает. Она хотела, чтобы я что-то сказала. Открываю рот, чтобы спросить ее об этом, но она уже пришпоривает лошадь и присоединяется к Гарригану. Кэридвен поворачивается ко мне. «Думаю, мне следует подготовить тебя к Якиму, королеве мира», с бесстрастным лицом заявляет принцесса. «Я так понимаю, ты почти не имела дел с другими королевствами гармонии, а Яким уникален. Королева Жизель — продукт строго упорядоченного, логически последовательного общества, и поэтому...» «Так мы теперь разговариваем?» «Мои слова звучат резко, и я жалею об этом. Благодарю за беспокойство, принцесса, но я как-нибудь справлюсь сама». «Не нужно мне помогать, не хочу втягивать тебя в свою войну. Моя лошадь издает ржание, когда я дергаю поводья, чтобы отъехать от Кэридвен, но принцесса внезапно хватает меня за руку и сразу же отпускает, ослабив поводье, я еду рядом с ней. Ближайший самирианец отстает на несколько шагов и не может нас слышать, но я все равно наклоняюсь поближе. Что происходит?» Она пристально смотрит мне в глаза. «Мой брат подозревает меня и не доверяет тебе. Я боюсь раздувать пламя его подозрений, потому стараюсь не приближаться к тебе. По той же самой причине я сама держусь от нее подальше. Прости». Кэридвен удивленно моргает. «За что?» «Ты знала того мужчину, тело которого мы нашли в винном погребе. Я еду с невозмутимым лицом, ничем не показывая, что говорю об убийстве. Я должна была, не знаю, помочь тебе, прости». «Не тебе надо просить прощения», — хладнокровие Кэридвен дает трещину. «Он был рабом моего брата. Симон несет ответственность за его смерть. Наличие магии не говорит о том, что человек ее достоин. Она не извиняется за свои слова и не исключает меня из списка тех, кто обладает магией, но недостоин ее. И почему-то это вызывает у меня уважение. Мне нужны люди, которые будут во мне сомневаться, которые смогут принять то, что у меня есть недостатки и что я не идеальна. «Убийцу нашли?» — мягко спрашиваю я. Кэридвен отрицательно качает головой. «В Джулее убийство отнюдь не редкое явление». Ее слова повисают в воздухе между нами, и я знаю, будь мы одни, она бы их пояснила. Однако сейчас обсуждать подобные вещи рискованно, поэтому я перевожу разговор в другое русло. «Расскажи мне о Жизель», — Кэридвен кивает. «Когда ты только познакомилась с моим братом, то заметила, что большую часть времени он совершенно беспечен. Я оглядываюсь на самирианцев. Симон едет с отрядом своих солдат, на его кожаном нагруднике выделяются рубиново-красные цепи. За его спиной пара длинношерстных буйволов везет изящную карету из темно-красного дерева с нарисованными на ней огненными всполохами и золотыми лучами. Со скошенной крыши свисают кисточки, из-за которых выглядывает несколько лиц. Разве это не личная карета Симона? Кто эти девушки внутри?» Одна девушка поворачивается лицом ко мне, и я скреплю зубами, увидев на ее левой щеке клеймо. Я вопросительно смотрю на Кэридвен, и она устало вздыхает. «Да, мой брат везет с собой шлюх», — цедит она, — Да, он берет их с собой во все путешествия. И да, это вызывает у меня непреодолимое желание лишить его мужского достоинства, но я ничего не могу поделать, не бросив ему открытого вызова. Но я спрашивала тебя не об этом. Сжав губы, я смотрю вперед. Из-за жары Саммера я была слегка рассеянной, но действительно заметила, что твой брат беспечен. Это важно? Да, потому что Жизель — его прямая противоположность, ее королевство — средоточие знаний. Это приносит ему огромную выгоду, которая дается непростой ценой. Екимианцы делятся на привилегированный класс, у которого благодаря королевскому накопителю развиваются способности в разных областях знаний, и простонародье. Правда, есть одна группа людей из низших слоев, которая смогла доказать королеве свою пользу. Видишь ли, движущая сила в этом королевстве — польза. В целом картина замечательная, но если приглядеться к деталям, Кэрридвен взмахом руки указывает на проходящих мимо крестьян, волочащих тележки или погоняющих мулов. Жизель считает разумным иметь огромное количество бедняков-чернорабочих и маленький круг ученых, профессоров, законодателей, которые занимают привилегированное положение. Я кашусь на Кэрридвен. То есть ее народ живет в нищете, несмотря на то, что она обладает знаниями и силой, чтобы помочь ему? Кэрридвен кивает, и я с горечью восклицаю. Но почему из всех монархов, с которыми я знакома, мне понравился только один? Потому что невозможно ненавидеть ребенка, улыбается принцесса. Я смеюсь, однако моя улыбка быстро тает. Но почему, шепчу я, почему Отом не прогнил так, как эти королевства? Кэрридвен пожимает плечами. «Там есть достойные мужчины», — говорит она, устремив взгляд вдаль и словно всматриваясь в собственные воспоминания. «Большая редкость встретить достойного и сильного мужчину среди достойных и слабых. Последние губят мир. Они хотят лучшего, но постепенно сгибаются под напором чужих мнений и взглядов. И тогда их лучшие намерения разрушают бесчетное количество жизней. Я ослабляю поводья. Ты ведь говоришь не об Отоме? Кэрридвен приподнимает бровь. Я отвечу на этот вопрос, королева мира, если ты объяснишь, как сотворила в Джулае снег и как нашла огненную яму в винном погребе моего дворца. Я напрягаюсь, но молчу. Принцесса скупо улыбается. «Нам всем есть что скрывать», — замечает она и возвращается к саммерианскому отряду. Глава 19. Мира. Из окон моей спальни на четвертом этаже Ланклейского замка открывается вид почти на весь Путнам. Другая часть замка простирается прямо над рекой Лэнгстоун, и лопасти огромных вращающихся колес вспенивают воду, подавая в здание энергию. Благодаря ей свет зажигается простым поворотом ручек, а горячая вода бежит прямо из кранов, а не подогревается на огне. Кэрридвен объяснила нам, как это происходит, но меня все равно поражают такие вещи. Комната заставлена странной мебелью и приспособлениями. Кровать, стол и кресло сделаны из полированного дуба и кожи. Они покрыты множеством серебряных и медных кнопок и рычагов. Но больше всего меня поражает прибор, стоящий в углу и заменяющий камин. На одном его конце куча рычагов, а другой соединен со стеной и источником питания. Вся остальная часть состоит из змеевидных стеклянных трубок, которые расходятся в двух противоположных направлениях. Поворачиваешь один рычаг, и левая сторона стеклянных спиралей вспыхивает красным, источая жар. Поворачиваешь другой, и правая сторона вспыхивает синим, источая холод. Подкрутив оба рычага, можно установить комфортную температуру. Когда я только вошла в комнату, прибор нагревал воздух, прогоняя весеннюю прохладу. Стыдно признаться, но я немного времени забоялась тем, что крутила рычаги, и восхищалась мгновенным изменением температуры. Вволю подивившись на чудные устройства, я вдруг обнаруживаю, что голова просветлела, а тревога перед встречей с якиманской королевой чуть-чуть отступила. Самое время подумать, с чего начать поиски ключа. Я поворачиваю рычаг влево. Жарко, вправо, холодно. Для начала нужно решить, какие здания осмотреть первыми. Подсказкой, по которой Теран догадался, что один из ключей к магическому источнику находится в Якиме, была стопка книг. В Якиме десятки, а то и сотни библиотек, но можно начать поиск с самых древних районов Путнама. Теран наверняка так и поступит. Мы можем вместе отправиться на поиски, но первый ключ теперь у него, и если он завладеет вторым... Мне нужно найти средство давления на Кордал, нужно всецело сосредоточиться на поиске Ордена и узнать как можно больше о магии. В это нельзя вовлекать Терана. Дверь в комнату открывается, и я радуюсь, что меня отвлекли от тяжелых мыслей. Входит Дендера. Остальные уже собрались. Пойдем, я тебя отведу. Я приподнимаю юбку и выхожу вслед за Дендерой в коридор, где нас дожидаются Коннелл и Гарриган. Дендера не предложила мне надеть обычную одежду, но я и сама вижу, что в Путнаме не так опасно, как в Саммере. Да и сложно найти разумную причину для разгуливания по замку с оружием. Сейчас слишком многое зависит от того, поддержит ли нас Жизель. Единственная опасность — политика и эмоции, предвзятое отношение с королевствами сезонов и завуалированные оскорбления. Коридоры Ланглейского замка заставлены такой же странной мебелью и приспособлениями, что и моя комната. На каменных стенах то тут, то там встречаются панели с кнопками и рычагами. Мутные желтые сферы излучают ровный свет, пол застилает тканый коричневый ковер. Пройдя за Дендерой два коридора, мы с Коннеллом и Гарриганом заходим в просторный кабинет. На узорчатом темно-рыжем ковре расставлены кожаные кресла. На стенах висят полки с таким количеством книг, что мне сразу вспоминаются покои Терана, однако ощущения они вызывают совершенно иные. Теран бережно относился к своим книгам и по необходимости их реставрировал. Здесь же книги пусть и расставлены в строгом порядке, но изрядно потрепаны. Я никогда не задумывалась о сохранности вещей, которые достались Терану от матери Вентрелианки, но даже мне неприятно смотреть на то, в каком состоянии находятся здесь эти фолианты. Теран поднимается из кресла и пересекает кабинет, чтобы встретить меня. Это одна из причин, по которому Вентрали с Якимом довольно натянутые отношения, объясняет он, обводя взглядом окружающие нас полки. Потом массирует затылок и морщится, будто превозмогая боль. То ли на него так подействовало плачевное состояние книг, то ли сказывается все возрастающее напряжение от нашего путешествия, разница приоритетов, «Искусство против знаний». «Ни за что больше не буду восхищаться их изобретениями», обещаю я, и Теран улыбается. «Поиграть с температурным устройством?» К моим щекам приливает кровь. «Чуть-чуть». Он, понимающе кивает. «В первый свой приезд в Путном я пропустил королевский ужин, потому что разбил эту штуковину и чуть не спалил свою комнату. Затем я умудрился застрять в одном из...» Он подыскивает подходящее слово. «Лифтов. Кажется, так они называются. Комнатки, которые двигаются вверх-вниз и используются вместо лестниц. Это королевство — одна сплошная ловушка». Я удивленно моргаю. «Почему же я нигде раньше не видела этих изобретений? Странно, что помешанный на пользе и производительности Яким не продает их в другие королевства. Он продает только то, что необходимо для выживания, знание и сила, а изобретение Якима, Какими бы крохотными они ни были, самая главная его сила. Наверное, это к лучшему, усмехаюсь я. Снег небесный, как же приятно улыбаться ему. Мне бы очень не хотелось, чтобы всякие рассеянные принцы могли пострадать от горячих стеклянных спиралей или двигающихся комнатушек. Террен выгибает бровь, но легкий румянец на его щеках выдает, что ему, как и мне, приятны наши добродушные подшучивания. И сколько же времени ты забавлялась с температурным устройством? Не твое дело. Я так и думал. Он подводит меня к мягкому дивану. Дендера уходит к Нессе, помочь ей распаковать и разложить вещи. Коннелл с Гарриганом, встав у дверей, изо всех сил пытаются слиться с окружающим фоном. Хэнна с ними нет. Он впервые доверил им мою охрану за пределами Винтера. Я еле сдерживаю улыбку, когда вижу, что Гарриган буквально светится от гордости. Симон с Кэрридвен устроились на полу у температурного устройства, нежись в исходящем от раскаленных спиралей тепле. Все облачились в наряды, представляющие их королевство. Террен в корделианское зелено-золотое обмундирование, я в белоснежно-серебристое платье, но Кэрридвен с Симоном, как мне кажется, перещеголяли нас обоих. Симон, похоже, намеренно украсил себя всевозможными символами. Полотно алой ткани с узором из огненных всполохов, крестообразно перевязанное витыми красными шнурами, напоминает декоративный нагрудник, надетый прямо на обнаженный торс. На запястье светится семирианский накопитель, глаза Симона подведены золотой краской, рыжие волосы стянуты в высокий хвост, перевиты гроздьями рубинов и украшены драгоценностями в виде маленьких сверкающих солнц. В таком наряде он должен бы выглядеть невероятно царственным, но скорее похож на мальчишку, которого вынудили приодеться для особого случая. Так и чудится, что он сейчас вскочит и устроит истерику. Кэрридвен сбросила с себя меха и переоделась в самирианскую одежду, затейливое переплетение тканей, шаровары с посадкой на бедрах и сандалии с идущей по голеням шнуровкой. Несмотря на неброский наряд, она со своим единственным украшением, а может как раз благодаря ему, выглядит гораздо царственнее брата. Под ее левым глазом, в том месте, где в Саммере ставят клеймо рабам, красуется нарисованный алый значок пламени. У меня округляются глаза, Кэрридвен видит мое удивление, но никак не реагирует на него, лишь поворачивается к температурному устройству и протягивает к нему руки. Она всегда такая храбрая. Кто-то вежливо покашливает, и я вздрагиваю, заметив в комнате единственного незнакомого мне человека. В дверях возвышается мужчина, и, судя по удивленному выражению лиц всех остальных, они его тоже только что заметили. Он останавливает на мне взгляд бездонных черных глаз. Морщины на темной коже и седина в тугих завитках черных волос выдают в нем ровесника генерала. Щеку от виска до подбородка пересекает тонкий светлый шрам. Он сцепляет руки на уровне живота. «Королева Жизель приглашает вас присоединиться к ней в лаборатории Путномского университета. Кареты поданы», — произносит он, глядя мне в глаза. «У меня возникает ощущение, будто он изучает меня. Мы же в Якиме, который как раз и славится тем, что все изучает». Одет мужчина так, будто сам минуту назад вышел из лаборатории. В белую рубашку с закатанными до локтей рукавами, кожаный передник и обтягивающие коричневые штаны. Я приглядываюсь к нему, разве у якимианцев кожа не более светлого оттенка? Может, я просто невнимательно слушала уроки генерала про Яким? Прежде чем я успеваю как следует его разглядеть, мужчина выскальзывает за дверь так же бесшумно, как появился. Мы все поднимаемся, чтобы последовать за ним, и я поворачиваюсь к Террену. «Королева в университете?» Терн кивает так, словно ничуть этому не удивлен, и рассеянно проводит рукой по нагрудному карману мундира. Его жест вызывает во мне всплеск эмоций и напоминает о моих собственных обязательствах. Самирианский ключ. После показательного выступления перед Екимианской королевой с нашей ложью, которая не является ложью, Терн отправился обыскивать Путном. Однако теперь никакого обмана не будет. Я все еще хочу заручиться поддержкой союзника в противостоянии с Кордалом. Кэрридвен мне помогает, но мне нужен кто-то достаточно сильный, чтобы высвободиться из хватки Ноума. Драгоценные камни из наших рудников дожидаются того момента, когда я смогу преподнести их Жизель. Я должна сделать это в присутствии Симона. От всей этой хитроумной политики, тайных планов и закулисных интриг у меня болит голова. Но мысли о том, что притворяться перед королевой Якима придется меньше, чем перед Симоном, помогают держать спину прямо и укрепляют мою решимость. «Жизель проводит там большую часть своего времени», — объясняет Терн. «Она тратит время на изобретение выключателей света вместо того, чтобы изживать нищету в своем королевстве», — заканчивает за него Кэрридвен. Я приподнимаю бровь. Принцесса замыкает нашу группу, следуя за мной и Тераном. По ее виду и не скажешь, что она только что оскорбила королеву Якима. Теран пожимает плечами. «Да, некоторые так считают», — отзывается он, стрельнув взглядом в слугу, который может нас слышать. Кэрридвен обмахивается рукой. О, я и позабыла, как душно становится там, где собираются представители нескольких королевств гармонии. Терн хмурится, а потом подмигивает Кэрридвен. «Ревность тебе не к лицу, принцесса!» Кэрридвен переводит взгляд с Терна на меня и обратно. Ее глаза пронизаны искренним чувством, явно связанным с теми тайнами, что она хранит. Правда, я не понимаю, какими. Представительница сезонов. «Неподходящая для тебя возлюбленная, принц», — парирует она. Кэрридвен будто дала мне поддых, и я таращусь на нее, открыв рот. Спокойно обойдя нас с Тераном, Кэрридвен встает рядом с братом. Ее слова пробиваются сквозь стену, которой я отгородила свои чувства к Терану, и напоминают о том, что нас разделяет. Терн уверен, ему удастся объединить королевство гармонии и сезонов, а я не уверена, что хочу этого. Принц хватает меня за руку. «Не слушай ее!» Я бросаю на него взгляд, но он упрямо смотрит вперед. Мы спускаемся к выходу из замка, обширному помещению с двумя дорожками по сторонам выгнутого деревянного моста. Вращающиеся колеса вспенивают воду, текущую прямо по центру помещения, миниатюрная версия огромных водяных колес на реке Лэнгстоун. От воды в комнате тепло и сыро. Когда мы пересекаем мост и выходим из замка, воздух снаружи оказывается лишь чуть прохладнее, чем внутри. Перед нами раскинулся двор, окруженный стеной из серого камня. Мимо нас суетливо спешат конюхи и якиманские чиновники. У подножья лестницы нас ждут кареты. Мужчина со шрамом уже занял место кучера на козлах одной из них. Снова поймав на себе его оценивающий взгляд, я хмурюсь. Чем вызван этот пристальный интерес? Видимо, тем, что я, возникшая из ниоткуда юная правительница павшего королевства сезонов. Я в упор вопросительно смотрю на него, уголки его губ изгибаются в легкой улыбке, от которой натягивается шрам. Он переводит взгляд на дорогу. В его карете сидит Кэрридвен, подперев рукой подбородок. В другой разместились несколько корделианских солдат. Ну а третья принадлежит Симону, та самая из темно-красного дерева, запряженная буйволом. Поморщившись, я забираюсь в карету к Кэрридвен, следом за мной Терн, Гарриган и Коннелл. Как только все устраиваются, лошади трогаются, и мы отправляемся в путь по широкой дороге, ведущей в город. Путь нам похож на любой другой город Якима. Соломенные крыши, беленые стены и скромный декор. Вокруг дворца высятся роскошные 4- и 5-этажные здания с гигантскими часами на башнях и медными трубами, замысловато извивающимися по бокам. Одежды людей, прогуливающихся по улицам, не уступают богатству домов. Высокие коричневые шляпы, пышные юбки цвета слоновой кости, дорогие карманные часы, трости с золотыми набалдашниками. Якимианская мода настолько сильно отличается от самирианской и настолько экстравагантна, что я с удивлением глазею на людей. После того, как мы пересекаем мост через рукав реки Лэнгстоун, здания становятся более однообразными, низкими, узкими, с потрескавшимися стенами, отвалившейся черепицей на крышах и грязными стеклами. Люди здесь тоже одеты по моде, но их наряды, как и дома, потрепаны и грязноваты. Большинство встречных якимианцев заняты каким-нибудь делом. Сидящая напротив меня Кэридвен облокачивается на дверцу кареты. С каждым толчком нашего экипажа мы ударяемся друг о дружку коленями. Принцесса рассматривает меня, а не Путнам, время от времени переводя взгляд на держащего меня за руку Терана. Однако он упрямо смотрит в противоположное окно. Мы сидим в тяжелом удушливом молчании, пока Кэридвен не издает тяжкий вздох. Путнамский университет построен вдали от замка, в центре города. Мы проезжаем мимо мастерской стеклодува. Позади мужчины, дующего в длинную металлическую трубку, ревет пламя. Я успеваю увидеть, как образуется полупрозрачный белый пузырь, прежде чем мы сворачиваем на соседнюю улицу. Якимианцы решили, что лучше разделить свое имущество и капитал на случай войны. Я ерзаю, и Теран крепко, почти болезненно, стискивает мою ладонь, отказываясь ее отпускать. Горло у меня сжимается, и я откликаюсь на слова Кэридвен, чтобы хоть как-то избавиться от неловкости. Значит, не все живущие в городе могут туда попасть. Теран бросает на меня удивленный взгляд. Я что, должна была томиться в молчании? К тому же Кэридвен не сказала ничего плохого. Она просто открыто выразила свои мысли. Принцесса качает головой. К сожалению, нет. Лишь малая часть якимианцев может получить образование в университетах Якима, остальные же... Она указывает в окно на детей, несущих деревянные брусья, завешанные десятками тяжелых железных подков. Кажется чудом, что их худенькие ноги выдерживают вес собственного тела, не говоря уже о таком непосильном грузе. Лица испачканы сажей, одежда грязная и измятая. В груди становится тесно. Жизель не заслуживает доверия. Она похожа на моего отца, начинает Теран, и я сжимаю его ладонь. Я часто задавался вопросом, почему он женился на женщине из Вентрали, а не из Якима. Яким разделяет многие его убеждения. Для него на первом месте стоят предприимчивость, систематизация, производительность. Но все же, несмотря на сходство, есть одно большое различие, которое оттолкнуло даже моего отца. «Какое?» — спрашиваю я. Но Кэридвен привлекает мое внимание и показывает куда-то на улицу. Я вижу, как карета, едущая за нами, сворачивает, чтобы углубиться в город. На винного цвета дереве ярко горят огненные краски Саммера. Похоже, Симон решил не встречаться с Жизель. Куда повезли этих бедных девушек? Продавать их услуги? У меня сводит живот. При всех недостатках отца, тихо продолжает Теран, я никогда не смогу назвать его плохим королем. Он не обделяет вниманием ни одного корделианца, каким бы ничтожным тот ни был, и зеленеет при мысли о том, чтобы продавать своих людей в Саммер, как это делает Яким. Кэрридвин хмурится. Совестливое королевство гармонии. Интересно, какие еще чудеса грозят этому миру? Может, в Саммере вдруг пойдет снег? Ее высказывание поначалу звучит абсурдно, но потом наши взгляды на секунду пересекаются, и я понимаю, что таким образом она напомнила мне о моем маленьком снегопаде в Джулае. Я молчу, не желая поддаваться на ее провокации. Лицо Терана мрачнеет. «Не оскорбляй мое королевство, когда твое собственное купается в недостатках». Кэрридвин таращится на него, после чего оскаливается, скрещивая руки на груди. «Я вопросительно смотрю на Терана. Мне казалось, твоя цель — объединение всех королевств, избавление от предрассудков, приятное обхождение». Удивленно моргнув, Теран качает головой, а потом разжимает пальцы, и я высвобождаю ладонь. «Прошу прощения», — наклонившись вперед, говорит принц. «Вообще-то меня восхищает позиция твоего отца в этом вопросе. Вроде бы тоже извиняется принцесса и смотрит в окно. Мне бы очень хотелось, чтобы и другие королевства ценили своих собственных подданных». Губы Терана трогает легкая улыбка. «Возможно, благодаря нашему объединению так и будет». Я закусываю губу. Перед внутренним взором проносятся увиденные в пути картины. Богатые представители высшего общества с их идеальными домами и дети, несущие тяжеленные подковы. На короткое мгновение мне вспоминается Эйбрил и то, как там относились к детям. Единственная разница между этими детьми и теми — цвет кожи. В королевстве, гордящемся своей прогрессивностью, люди не должны походить на рабов из рабочих лагерей Ангры, даже если они крестьяне, даже если они бедны. В лагере Ангры я ничем не отличалась от любого другого вентарианского раба, а теперь разъезжаю в красивой карете. В чем разница между мной и этими людьми? В том, что я обладаю магией? Пейзаж за окном меняется. Теперь мы окружены высокими стенами, превосходными кирпичными зданиями и людьми в традиционной кимианской одежде, прямые линии, коричневой ткани, медного цвета вставки. Должно быть, мы на территории университета. Я удивляюсь резкой смене декораций. Либо бедность, либо богатство. Это напоминает мне Саммер, где людей буквально принуждают вкушать радости жизни и находиться в вечном дурмане счастья. Прими это или страдай. Кэрридвин — прекрасный тому пример. Этот мир соткан из одних только крайностей. Был бы наш мир другим, если бы не владели магией? Конечно, нет. Однако никто бы не обладал ни человеческой и опасной силой. Мы были бы равны. Да, отсутствие магии не исцелит все болезни общества, но, возможно, без нее станет чуточку лучше. Я выпрямляюсь на сиденье. Вот о чем я спрошу орден, если смогу его найти. Как очистить наш мир от магии? Теран берет меня за руку, и я вздрагиваю от неожиданности. Внезапно моя магия просыпается, она льдом растекается по венам, сминает тело изнутри неистовством снега и холода. Я выдергиваю ладонь из руки Терана и забиваюсь в угол кареты. Мне ничего не угрожало, я не была напугана. Почему тогда моя магия так себя ведет? Горло сковывает иней, и я хватаю ртом воздух. Открыв глаза, понимаю, что сижу на полу кареты на руках у Гарригана. «Моя королева», — причитает он. «Как долго он меня зовет?» Дверца кареты распахивается, снаружи стоит слуга. Его взгляд останавливается на моем лице. В темных глазах читаются печаль и жалость. «Бедная, сломленная вентарианская королева», — говорят мне его глаза. Никто не бранит слугу за то, что он остановил карету и открыл дверцу. Наоборот, все смотрят на меня с таким же выражением лица. Холод бурлит в груди и стекает вниз, превращая тело в кристаллический лед. Я вырываюсь из рук Гарригана. Магия звенит во мне, желая вырваться из тела и подчинить себе Коннелла или Гарригана, Она хочет вредить, подчинять и разрушать. Постепенно отодвинувшись, я вжимаюсь в мягкое сиденье кареты. «Прочь!» — кричу я. «Может, если рядом со мной не будет ни одного вентарианца, то магия рассеется и никому не навредит. А может, я вызову в Якиме снежную бурю, и тогда не только сэмерианская принцесса увидит, что случилось с моей магией, но и жители Якима. Я пытаюсь усмирить магию. Что бы сказала Ханна, будь она сейчас рядом? Нет, не хочу, чтобы она была здесь, не хочу ее слышать. Она часть магии, а я так от нее устала. Успокойся». «Успокойся, пожалуйста, успокойся». Ледяной холод устремляется по моим рукам и выплескивается наружу, прежде чем я успеваю его остановить. Пронзившая меня вспышка боли прожигает мышцы и разрывает сердце надвое. Но ничто не сравнится с тем диким ужасом, что обуревает меня, когда я вижу, что сделала с Коннеллом и Гарриганом. Мой приказ прочь вобрал в себя магию и выстрелил потоком ледяных кристаллов, вонзившихся в их тела, и выбросивших их из кареты. Глава 20. Мезер. Прохладный ветер хлестал по лицу, остужая вспотевший лоб. Мезер стоял на стропилах крыши одноэтажного дома, и ветер, сквозив между другими полувосстановленными зданиями, обдавал его снегом. Снежинки липли к обнаженной груди и таяли на горячей коже. Порыв ветра толкнул его вперед, и Мезер воспользовался этим, чтобы проверить крепость досок, которые только что приколотил. Они заскрипели под ногами, но вес выдержали. «Я тебя ловить не буду», — предупредил снизу Фил. Его пальцы проворно выдергивали старые гвозди из прогнивших половиц. «Твоя забота очень трогательна, но я падать не собираюсь», — отозвался Мезер. В доказательство этого он выпрямился, балансируя на коньке двускатной крыши. «Пижон», — фыркнул Фил. Мезер усмехнулся и, чтобы не упасть, ухватился за длинный брус. С крыши открывался вид на площадь, деревянные стропила десятка крыш и каркасы восстанавливаемых зданий. Внизу сновали вентарианцы, занятые тем же, что и Мезер с Филом. Мезер перевел взгляд на северо-восточную часть города. Дом, где они тренировались, пока находился далеко от эпицентра строительства. У них есть еще пара месяцев, прежде чем придется искать другое место. До сих пор им везло. Мало кто забредал в заброшенную часть города. Везло и в том, что достаточно было изредка помогать строителям с ремонтом домов, чтобы никто не обращал внимания на их отсутствие в другие дни. А еще везло, потому что они начали тайно тренироваться всего пару недель назад, и пока не было необходимости в настоящем оружии. Группа корделианских солдат прохаживалась по площади, наблюдая за вентарианцами. Мезер прожигал их яростным взглядом. На поясе у каждого солдата висело по мечу и паре кинжалов. Превосходно заточенное оружие, которое, словно в насмешку, бесполезно болталось на бедрах мужчин. Даже тренировочные мечи, с которыми вентарианская армия практиковалась до запрета Ноума, позаимствовали у Кордала. Корделианцы заметят, если из их оружейной палатки пропадет пара-тройка мечей. Наверное, да. Мезер зло следил за солдатами, приближающимися к дому, который они восстанавливали. Властные и собственнические взгляды, которыми корделианцы окидывали вентарианцев, резали Мезера точно тупое лезвие плоть. Мезер уставился на соседний дом, ремонтом которого занимались Холлис, Трейс и Фитч. Его крыша состояла из нескольких сложенных параллельно полубрусьев, и Мезер сверху прекрасно видел, что происходит внутри одноэтажного здания. Он пошатнулся и снова схватился за брус, чтобы не упасть. «Все равно не буду ловить тебя», — протянул Фил, рассматривая со всех сторон никак не поддающийся гвоздь. Проигнорировав его, Мейзер глянул на корделианцев, которые проходили совсем рядом. Любое внезапное движение привлечет их внимание, а это последнее, что ему нужно. Потому что именно в этот момент Фидж приняла стойку для броска, отведя назад руку с ножом. Второй нож она только что всадила в стену, и его рукоятка все еще покачивалась от силы броска. Эти два жалких клинка Мейзер стащил у корделианцев для тренировки, но только не на глазах у солдат. Мейзер свистнул стоящим за домом Трейсу и Холлису. Один придерживал брус, другой распиливал его. Однако его свист заглушили стук топоров и визг пилы. «Что это тут у нас?» Корделианский солдат вошел в дом как раз в тот момент, когда Фидж делала бросок. Ее рука дрогнула, и нож, ударившись о стену, упал на пол. Фидж бросилась за ним, подняла с пола и развернулась, держа нож перед собой. Комната в длину была не больше 10 шагов. Фидж оказалась у одной стены, а солдат, перегородивший ей дверь, у противоположной. Даже Мейзер ощутил бы на ее месте страх, но лицо Фидж словно окаменело. Бледная кожа приняла мертвенно-серый оттенок, глаза не моргали, девушка подобралась, готовая обороняться. Мейзер начал действовать в тот же миг, как солдат шагнул к Фидж. Он оттолкнулся от крыши и прыгнул, чтобы разом пересечь разделяющее его с соседним домом пространство. «Оружие?» — спросил солдат, каждым шагом бросая Фидж вызов. «И что же ты с ним делаешь?» Мейзер приземлился на крышу дома, очень вовремя, потому что в следующую секунду Фидж закричала. Это был крик, который много лет подряд всеми силами подавлял в себе каждый вентарианец. Крик, порожденный мучениями и нескончаемыми страданиями. Он походил на волчий вой и выворачивал душу наизнанку. Он напоминал о том, чего Мейзер не желал слышать. Он понимал ужас Фидж, но в то же время знал, что пережитое им не идет ни в какое сравнение с тем, что вынесла она. Фидж бросилась вперед и полоснула солдата ножом по щеке. Корделианец взвыл от боли, и она новым выпадом распорола ему рукав. Солдат уклонился от следующего удара и попытался ее схватить. Мейзер ухватился за ближайшую балку и повис на ней. Необработанное дерево занозами впилось в ладонь. Согнув и резко распрямив ноги, он с силой ударил ими подоспевшего на помощь второго солдата. Тот, как подкошенный, свалился на пол. Мейзер спрыгнул и повернулся к корделианцу, который пытался схватить Фидж. «Что ты творишь?» — заорал тот. Мейзер схватил его за воротник и вышвырнул на улицу, мимо Трейса и Холлиса, вбежавших в дом. Развернувшись, Мейзер увидел, что Фидж забилась в угол и выставила перед собой нож. Она по-прежнему кричала, словно потеряв над собой контроль. Холлис подошел к сестре, опустился на колени на расстоянии вытянутой руки от нее и оглянулся на Трейса. У него был вид несчастного, сломленного человека, который готовился к единственному сражению, а попал на настоящую войну. Один солдат все еще катался по полу перед Мейзером. Мейзер схватил его за руку и вытащил за дверь. Второй корделианец уже поднялся на ноги и стоял во дворе с разъяренным лицом и обнаженным мечом. По приказу короля, только корделианцам разрешено иметь при себе оружие, пролаял солдат. Крики Фидж в доме теперь перемежались мягкими увещеваниями Холлиса. Мейзер повалил одного корделианца к ногам другого и твердо уперся пятками в снег перед домом. «Это был всего лишь кухонный нож», — с угрозой произнес он. Они привлекли к себе всеобщее внимание. Вентарианцы развернулись и застыли с молотками в руках. «И если ты хоть пальцем ее тронешь, я выпущу тебе кишки». «А мы поможем», — добавил Фил, встав с Трейсом по левую руку от него. Под неумолкаемые крики Фидж подбежали и встали справа Кифер и Элли. Все четверо выстроились рядом с Мейзером единым фронтом. Гордость распирала его грудь и туманила разум. «Мейзер!» Сквозь толпу пробирался Уильям вместе с Гриром. За ними, прервав раздачу воды рабочим, шла Элисон. Все трое встали между парнями и корделианскими солдатами. «Прекрати!» — зашипел Уильям. Находись они по-прежнему в своем кочевом лагере, и его приказ бы сработал, но не теперь. «Ты приказываешь мне остановиться?» Мейзер был так потрясен, что злость схлынула. «Не им?» Шагнув вперед, он ткнул пальцем в корделианцев, которые наблюдали за их спором с прежней яростью. «Не устраивай сцену!» — рявкнул Уильям и развернулся лицом к солдатам. «Приношу свои извинения за это недоразумение. Мы исправим ситуацию и подчинимся всем приказам короля Ноума». Его слова взбесили Мейзера. «Ты же не можешь!» «Уймись!» — приказал Грир, положив тяжелую ладонь на его плечо. Мейзер дернулся, но Грир лишь сильнее стиснул пальцы, сверля его мрачным и твердым взглядом. «Ты не слышал ее крики? Это из-за них она так кричала!» К счастью, Фидж к этому времени притихла, то ли успокоившись, то ли выдохшись. Один из солдат, похоже, решил, что победа в этой схватке не стоит его сил и энергии. «В следующий раз мы не будем так добры, генерал», — махнул он Уильяму рукой. «Благодарю», — склонил голову генерал. Солдат, скривив от отвращения губы, развернулся и пошел прочь. За ним последовал второй. Оба ухмылялись и, оборачиваясь, бросали на Мейзера победоносные взгляды. Они и правда одержали моральную победу, и Мейзеру оставалось лишь беспомощно смотреть им вслед. Прежде чем он успел произнести хоть слово, Уильям схватил его и зашипел на ухо. «Корделианцы — наши единственные союзники до тех пор, пока королева не найдет других, и если у нее не получится это сделать, то Кордел так и останется нашим единственным союзником, нельзя ему противостоять». «Они бы навредили Фидж», — огрызнулся Мейзер, — «они бы...» «Ты не можешь этого знать». «И не хочу узнавать. Ты бы допустил, чтобы она и дальше из-за них кричала?» Вентарианцы за спиной Уильяма вернулись к работе, подгоняемые Гриром. Только Элисон осталась стоять рядом. Она улыбнулась ему той умиротворяющей улыбкой, которую Мейзер часто видел раньше, улыбкой, которая говорила, что все будет хорошо. У дома, уставившись на падающий снег, стояла Фидж. Нож у нее отобрали, и она лихорадочно заламывала ничем не занятые руки. Мейзер шагнул к ней, но Холлис за ее спиной резко помотал головой. «Фидж!» — позвал Мейзер. Она вздрогнула и посмотрела на него, ее глаза наполнились слезами. «Я не хотела больше быть беззащитной», — прошептала она. У Мейзера сжалось сердце. Холлис увел Фидж, остальные парни медлили и не уходили. Они все еще ждали, что кто-то не выдержит и сломается. Грудь теснила ощущение, что этим кем-то будет он сам. «Что если у нас никогда не будет выбора?» — повернулся Мейзер к Уильяму. «Что если Мира вернется, но самым могущественным нашим союзником по-прежнему останется Кордел? Что если Ноум откроет этот чертов магический источник и станет еще могущественнее? Что тогда?» «Мы никогда не окажемся в таком положении», — процедил сквозь зубы генерал. «Мы уже в таком положении, так же, как было в Битае. Ангра послал за нами армию, но он согласился продать меня, а ты просто стоял и ничего не делал. Ты всегда думал, что мы потерпим поражение. Мы множество раз добивались того, чего и не чаяли добиться, но с каждым разом ты все больше и больше боялся. Чего ты боишься? Мы уже потеряли все, и мы выжили. Мы можем выжить без Кордела, мы можем сразиться с ним. То, что мы можем сразиться с Корделом, не значит, что мы должны это делать. Есть другие пути, которые не требуют рисковать жизнями наших людей», — решительно возразил Уильям. Его усталость как рукой сняло. «Мы на самом деле все потеряли, и возвращали потерянное 16 долгих лет. Мы не будем больше рисковать. Мы будем ценить то, что имеем, наше королевство, наши жизни, наши семьи». Мейзер застыл. Уильям произнес слово «семьи» как нечто само собой разумеющееся, будто они есть абсолютно у всех. Мейзер посмотрел на Фила, Трейса, Кифера и Элли, а потом на стоявших перед ним Уильяма с Эллисон. Разница была налицо. «Мы были неразлучны 16 лет», — начал Мейзер, глядя на генерала. «Все мы. Финн и Грир, Хен и Дендера, те, кто погибли. И я ни разу не почувствовал единения и всеобщего желания быть вместе, но это и не удивительно. Мы не хотели быть вместе, не хотели создавать семьи, потому что тогда невозможно было бы вернуть те, что у нас были когда-то. А теперь мы вдруг стали семьей. Вот так просто». К нему придвинулась Эллисон. «Мейзер, мы все любили друг друга». «Я знаю», — резко перебил он ее. Он и сам не понимал, чего хотел добиться этим разговором. Уильям просто смотрел на него, ничего не говоря и никак не реагируя. Мейзер расправил плечи, сделал глубокий вдох и постарался успокоиться. Не получилось. Он не мог остановиться на полпути и задал вопрос, который его мучил. «Почему 6 сирот мне намного ближе, чем когда-либо были мои родители?» Эллисон покачала головой, не понимая его и тем самым причиняя боль. Уильям уставился на него в замешательстве. Мейзер не желал слышать их ответы, поэтому круто развернулся, чтобы уйти за Холлисом и Фидж. Уильям схватил его за руку. «Не отворачивайся от меня, сын. Я не твой сын». Слова вырвались с такой болью, что странно, как рот у Мейзера не наполнился кровью. «Я хочу им быть. Ты понятия не имеешь, как сильно я этого хочу, но я не чувствую себя твоим сыном, Уильям, и не знаю почему. Скажи мне, почему я всегда чувствовал и чувствую до сих пор, что я для тебя обычный вентарианский солдат?» На щеках Уильяма заиграли желваки, взгляд ожесточился. «Ты и есть вентарианский солдат», — тихо ответил он. Его голос дрогнул, словно он не выдержал, будто слова Мейзера его действительно ранили. «Мы все, в первую очередь, вентарианцы. Мы должны принять нашу жизнь такой, какая она есть. Ты наш сын. Винтеру необходим Кордал. И точка». Мейзер попятился, качая головой. Между ним и Уильямом прошла трещина. Последняя черта, разделяющая их взгляды, способные расколоть королевство и привести всех к гибели. «Ты ошибаешься», — сказал Мейзер. «Наша жизнь не так проста. Мы добились свободы, но нам по-прежнему грозит опасность. Никогда и ничто больше не будет, как прежде». Он пошел прочь, а за ним предвестники расцвета. В ту ночь Фил победил его в спарринге. Мейзеру хотелось бы списать все на испытанное ранее напряжение, но даже Кифер стряхнул с себя презрительную расслабленность и остервенело взялся за тренировку. Поэтому, когда Мейзер шагнул влево, а Фил ударил его тренировочным мечом в грудь, все в доме бросились к ним, чтобы одобрительно похлопать Фила по спине. Все, кроме Холлиса и Фидж, которые весь вечер сидели в углу. Фидж снова что-то строгала, сидя на стуле, а Холлис устроился на полу рядом с ней. Мейзер шагнул к ним. Он не рискнул подойти ближе, Фидж кривилась даже от самого неприметного движения в ее сторону, хотя и не отрывала взгляда от деревяшки. «Фидж», — позвал Мейзер. Парни за его спиной притихли. Мейзер протянул к ней руки, испытывая непреодолимое желание, чтобы все разделили победу Фила, чтобы все почувствовали в гнетущем воздухе это мгновение. «Фидж, тебе нечего стыдиться». Холли сожег его злобным взглядом. «Тебе этого недостаточно?» — произнес он яростно, но так тихо, что Мейзер едва его услышал. «У нее бы не было ножа, если бы ты не устроил все это». Мейзер опустился на колени. «Я знаю, что если бы я не устроил все это, то у нее бы не было ножа, и она бы сегодня не сорвалась. Но когда-нибудь это все равно бы произошло. Однажды кто-нибудь из вас также может не выдержать. Мы пережили жуткие вещи и, скорее всего, столкнемся с ними еще не раз. Главное не в том, чтобы не позволить нас сломить. Главное в том, чтобы не позволить поработить нас. Мы предвестники расцвета, и нас не одолеют ни воспоминания, ни жестокие люди. Фитч подняла на него чистые голубые глаза, медленно взвешивая каждое слово. «Мы предвестники расцвета», — решительно кивнула она, — «и нас не одолеть». Холлис судорожно выдохнул рядом с ней, и когда Мейзер посмотрел на него, в его глазах уже не было упрека, лишь страшная усталость и понимание. А это хорошее начало. «Нас не одолеть», — повторил Мейзер, и он действительно в это верил. Глава 21. Мира. Коннелл с Гарриганом вылетают из кареты, сшибают с ног слугу и врезаются в кирпичную стену ближайшего здания. У меня кровь стынет в жилах, это я с ними сотворила. Меня поднимают чьи-то руки, тихо перешептываются голоса. Перед глазами все кружится, каждый нерв болезненно отзывается магией. Я закрываю веки, всего на секунду. «Она больна?» — вопрошает незнакомая женщина совсем рядом. Открыв глаза, я вижу, что сижу в кресле в роскошной комнате. Надо мной склонились два человека. Я не помню, как сюда попала, и в смятении поворачиваюсь к этой женщине. Ей больше 30. Вокруг огромных проницательных глаз собрались легкие морщинки. Густые черные локоны уложены блестящими, точно оникс, спиралями. На спине у нее секира, два острых сверкающих лезвия на тяжелой рукояти. От секиры исходит легкое золотистое свечение, это накопитель Якима. А значит, передо мной королева Жизель. Мое внимание переключается на Терана, вид у него встревоженный, и я выхожу из ступора. «Коннелл, Гарриган!» Мой взгляд мечется по комнате размером с половину бального зала в Дженюри. Низкий потолок, каменные серые стены и черный пол создают гнетущую атмосферу. Столы загромождены высокими стеклянными колбами, над открытым огнем в резервуарах бурлит жидкость. Стены заставлены полками и шкафами, а те забиты книгами и бумагами, сосудами и склянками, инструментами и темными очками. Кроме Жизель, тут нет ни одного экимианца, как будто их специально прогнали. Обвожу взглядом всех в этой комнате. Кэридвин, корделианцы и... Я так резко сажусь, что Теран вскакивает на ноги и хватает меня под локоть. Кровь приливает к голове, когда я с усилием фокусирую взгляд на Коннелле и Гарригане. Коннелл поддерживает одну руку другой, а Гарриган прижимает ладонь ко лбу. «Что я натворила?» — сдавленно выдыхаю я. Гарриган улыбается краешком губ, но молчит. «Какое оправдание можно для меня придумать? Я магией вышвырнула их из кареты. Этому нет оправдания. Однако корделианцы нашли объяснение произошедшему. Они переглядываются, покачивают головами и тихо посмеиваются. Я практически слышу их мысли». Хилая королевишна даже не умеет пользоваться магией. Я обхватываю себя руками, прикрываю веки и выдыхаю. Хватит, это было в последний раз. Королева Якима поднимается из кресла и, подойдя к ближайшему столу, начинает писать что-то в книге счетов, словно падающие в обморок чужеземные королевы для нее дело привычное. Наряд Жизель зеркально отражает убранство ее королевства, облегающий коричневый жакет с длинными рукавами, блестящими медными пуговицами и высоким воротником-стойкой, и волнами бьющая из-под него белая плотная юбка. Я тоже не собираюсь делать вид, что мне не наплевать на нее. Обессиленная иду к двери, еле передвигая ноги, но на полпути меня хватает за руку Теран. «Мира, куда ты?» Обшаривать королевство в поисках ответов на свои вопросы. «На выход!» — рявкаю я, «отпусти меня!» Он и не думает слушаться. Я знаю, последние месяцы дались тебе тяжело, но если ты сейчас уйдешь, то мы так никогда и не узнаем, на что способны все вместе. Пожалуйста, я сам провожу тебя назад во дворец после официального знакомства. Я на грани того, чтобы высказать ему все, чего он не желает слышать. Если ты добьешься своей цели, то мир снова погрязнет в распаде. Твой отец никогда не уступит тебе, какой бы поддержкой ты ни заручился. Ты ошибаешься, Теран. И меня больше не волнует его простодушие, которое я так оберегала. Меня не волнует то, что он отчаянно желает осуществить свою цель. Все, что меня сейчас волнует, это состояние Коннелла и Гарригана. Они пострадали из-за меня. Я буду двигаться к собственной цели — обезопасить Винтер. Ты единственный, кто верит в эту авантюру с мировым договором, — в ярости шепчу я. Жизель не заинтересует идеализированный проект, преподнесенный ей ребенком. Ты что, этого не понимаешь? Теран, побледнев, отступает, но быстро берет себя в руки. Иногда достаточно одного человека, чтобы все изменить. Не могу не согласиться с вами, принц Теран. Подходит к нам Кэрридвен. Ее взгляд устремлен на спину Жизель. Королева словно напрочь забыла о нашем присутствии. «Мне не требуется твоя помощь», — огрызаюсь я. «Мне надо уйти. Эта встреча бессмысленна». «Правда?» — Кэрридвен придвигается ко мне. «Тебе нужны союзники или нет?» Она бросает короткий взгляд на Терана. Поняв ее намек, я теряю запал. «Кордал, мне действительно нужны союзники с армией. Как так случилось, что Кэрридвен уже знает, как на меня повлиять?» «Может, это потому, что у нас одинаковые слабости? Но что ей с этого?» «Чего ты хочешь?» — спрашиваю я. «А кто сказал, что я чего-то хочу?» Закатив глаза и ничего не ответив, я встаю рядом с Тераном. Принц переводит взгляд на Кэрридвен и, клянусь губами, говорит ей «спасибо». «Отлично, это уже адресовано мне». «Нет, не отлично. Я должна бежать отсюда и прочесать это королевство сверху донизу в поисках ключа или ордена, а вместо этого я...» «Приняла решение, достойное королевы. Обдуманное, а не поспешное решение. Тогда почему так ноет сердце?» «Я внимательно смотрю на Коннелла и Гарригана. Они заняли свое место позади меня и пытаются держаться как обычно, но когда им кажется, что я на них не смотрю, оба осторожно ощупывают ребра и синяки на лицах. Несмотря ни на что, они все равно готовы меня защищать. Меня обуревают два чувства — угрызение совести и злость на саму себя. Я стану достойной их преданности». «Королева Жизель», — громко произносит Теран, шагнув вперед, — «я...» «Ваш визит довольно оригинален», — прерывает его Жизель, не отвлекаясь от записей. «Наверное, она слышала весь наш разговор». «Ваше Величество», — снова начинает Теран ровным и спокойным тоном. «Мы прибыли с благими намерениями. Нам выпала благоприятная возможность объединить все королевства Примории и отвлечь тебя достаточно надолго для того, чтобы открыть магический источник без твоего ведома», мысленно добавляю я. Жизель отрывается от записи и переводит взгляд с Кэрридвен на Терана и меня. «Яким никогда не воевал ни с одним из ваших королевств. Почему я должна быть вовлечена в то, что не имеет никакого отношения к моему королевству?» Теран делает к ней еще один шаг. «Потому что речь идет не только о мире, но и о равноправии, о разрушении старых стереотипов и установлении нового мирового порядка между всеми королевствами Примории. Равноправие», — Жизель цокает языком, словно это слово горько на вкус. «Какую выгоду принесет новое мироустройство?» Я не свожу с нее глаз, но она, похоже, не замечает никого, кроме корделианцев. Осознав это, я внезапно чувствую себя ребенком, подслушивающим разговор взрослых. Теран достает из камзола пергаментный свиток и передает королеве. «Это договор, уже подписанный Саммером, Отомом и Кордалом. Условия довольно просты. Закладывание основ для мира, в котором все 8 королевств будут служить не только своим народам, но и друг другу. Созыв Совета при угрозе войны. оказание помощи в трудные времена. Полагаю, вы пожелаете изучить этот договор, поэтому не прошу вас подписывать его сегодня». Жизель задумчиво забирает у него свиток. Терн произнес прекрасную речь, но я еле сдержала стон. «Разве этот договор хоть что-то изменит?» «Ноум его подписал?» — резко спрашивает Жизель. Терн и бровью не ведет. «Да, Кордал его подписал». Жизель улавливает сквозящую в словах Терна ложь и смотрит на него, прищурившись. После долгого молчания она вздыхает. «Ты так похож на своего отца!» «Какая жалость!» — тихо произносит она, то ли намеренно, то ли нечаянно, выразив мысли вслух. «Мы с Тераном хмуримся. Это был выпад в сторону Ноума. От другого королевства гармонии? Прежде чем во мне успевает проснуться надежда на то, что я ошибалась и Яким может оказаться неплохим союзником, Жизель переводит взгляд с Терана на меня». «Винтер еще не подписал его?» «Проклятие, она права. Я еще не подписала этот договор». Терн с улыбкой поворачивается ко мне. «Судя по его виду, все идет по плану». «Нет», — отвечает он Жизель, «но если Яким согласится подписать этот договор, то я надеюсь устроить церемонию его подписания между Якимом и Винтером. Это будет очень символично, королевство гармонии и сезонов, рука об руку в своем желании привести договор в исполнение». Любопытство на лице Жизель сменяется расчетливым выражением. «И почему же Винтер хочет подписать этот договор вместе с Якимом? Я так понимаю, именно Кордал связан с этим королевством сезонов». До этого мгновения мне казалось, что Жизель не радует наше присутствие, но этим вопросом она разом выдала свои истинные чувства. Она прислала мне приглашение в свое королевство через Фина и Грира, а я вдруг явилась с Кордалом, выступающим за мировое объединение и сулящим великое будущее, в котором все будут находиться в равном положении. И это в ответ на попытку Якима освободить Винтер от Кордала. Как бы ни был искренен Терн, что бы ни имела в виду Жизель странной фразы о схожести Ноума и его сына, своим визитом мы нанесли Якиму оскорбление. Сожаление затмевает мою злость. Я не обдумала все заранее. Терн улыбается Жизель. Винтер ждал, потому что хотел преподнести Якиму свой дар, долю драгоценных камней из Кларинских гор. Терн машет рукой, и в комнату заходят корделианские солдаты. Один из них несет ящик. Откуда он его взял? Из кареты? Солдат опускает ящик у ног Жизель. «Гармония теперь тоже владеет тем, чем когда-то владели только сезоны», продолжает Терн, игнорируя мой ошеломленный взгляд. Он не сказал, что собирается дарить королеве Якима драгоценные камни Винтера, камни моего королевства. Он должен был предупредить меня. Да я сама собиралась предложить это Якиму, но я собиралась сделать это ради Винтера, а не ради планов Терана. Кларинские горы не принадлежат Кордалу. Жизель смотрит на ящик с каменьями, и ее гнев стихает. От потрясения глаза у королевы широко распахнуты, губы сжаты, одна бровь изогнута. Подняв взгляд на Терана, Жизель перехватывает договор пальцами. «Позвольте мне подумать над вашим предложением. О большем я не смею и просить», — улыбается Терн. «Это точно», — отзывается Жизель, вернувшись к своим записям. Терн со слепительной улыбкой поворачивается ко мне. «Видишь, не такая уж и бессмысленная встреча. Я все еще не верю, что он так со мной поступил, и чувствую себя опустошенной. Мне нужно прилечь», — говорю я, и отворачиваюсь, сжав в пальцах ткань юбки. «Конечно». Терн обнимает меня рукой за талию, предлагая свою поддержку и помощь без всякого стеснения. Он не понимает, что поступил неправильно, и от этого мне еще больнее. Но с чего бы ему это понимать? Я сказала ему, что я на его стороне. Я солгала ему, и сейчас пожинаю плоды своей лжи. Терн верит, что наши цели совпадают. Но даже если бы я и правда была на стороне Терна, то его действия все равно бы мне не понравились, потому что мы не просто два друга, объединенные одной целью. Мы представители королевств, сезонов и гармонии. И только что наследник Кордала принес в дар королеве Якима часть Винтера. Теран не имел права так поступать. Сквозь боль и шок прорывается жесткая решимость. Я останавливаюсь и разворачиваюсь к Жизель, одновременно высвобождаясь из объятий Терана. Шаткой походкой за мной идут Коннелл с Гарриганом. У ног Жизель лежит ящик с драгоценными камнями, а на подставке для книг — договор Терана. Может, Теран и лишил меня возможности самой преподнести подарок Якиму, но так просто меня не одолеть. Как сказал он сам, иногда достаточно одного человека, чтобы все изменить. «Тебе нехорошо?» — наклоняется ко мне принц. «Оставь одну карету для меня». Теран бросает взгляд на Жизель. «Ты хочешь поговорить с ней? Я бы мог...» «Нет», — отрезаю я, и, поняв свою грубость, смягчаюсь. «Спасибо, но нет. Винтеру нужно выстраивать взаимоотношения с Якимом. Позволь мне сделать это самой. Я просто хочу представить ей свое королевство». На его лице читается сомнение, и тем не менее он кивает. «Хорошо». «Если он что-то и говорит, то я этого не слышу. Кэрридвен уже ушла и, наверное, ждет нас в карете, поэтому с уходом Терана в громадной лаборатории остаемся лишь мы с Жизель и моя охрана». Жизель снова вернулась к своим записям и, видимо, не замечает моего присутствия. Мучительно тянется молчание, громко булькает пузырящаяся в стеклянных колбах жидкость. Я глубоко вздыхаю. «Королева Жизель», — обращаюсь я к ней, официально, церемонно, как королева к королеве. «Мне бы хотелось...» «Я знаю, что вы думаете обо мне, королева Винтера», — прерывает она меня ровным и бесстрастным голосом. Опускает перо на книгу счетов, поворачивается ко мне и обводит оценивающим взглядом. «Я тяжело сглатываю. Знаете, вам не по душе то, как я правлю своим королевством. Вы считаете меня бессердечной». На ее лице никаких эмоций, только тяжелый взгляд. «Да, она угадала мои мысли и чувства». Я скрещиваю руки на груди. «Признаю, мне тяжело видеть, что другие королевства обращаются со своими подданными, так как я бы никогда не обошлась со своими, в особенности после того, какой ценой мне далось возвращение моего королевства. Я сама дипломатичность и любезность». Жизель улыбается, холодно и неприятно. «Вы слишком предвзяты для девушки, ничего не понимающей в том, как устроен этот мир». А вот это не было дипломатично и любезно. «Простите». Королева кивает на вторую дверь. «Идемте». Никаких объяснений. Жизель пересекает комнату и исчезает за дверью, ожидая, что я, как послушный ребенок, последую за ней. Я взмахом руки останавливаю Коннелла и Гарригана, собравшихся пойти за мной. «Оставайтесь здесь». «Моя королева», — хрипло начинает Коннелл. «Оставайтесь здесь». Самой противно, как повелительно прозвучал мой голос. Коннелл не спорит и устало сутулится, стоит мне только подхватить юбку и направиться к двери. Мы идем по коридору, освещенному сферами. Дверь в другом его конце распахнута, и на тусклое коричневое убранство проливается трепещущий белый свет. Переступив порог, я чуть не шарахаюсь назад. Дверь ведет на балкон, откуда я вижу зал, который уходит вниз как минимум на 2 этажа. Помещение заполнено рядами машин и столов. И кимианские рабочие снуют по нему туда-сюда, дергая за разные рычаги. Они действуют слаженно, как единый организм. Жизель сжимает пальцы на железной сетке, ограждающей балкон. Это одна из фабрик Путманского университета. Тут проводятся испытания. Мои профессора проектируют новые устройства, а здесь изготавливают их производственные образцы. Она смотрит на меня, приподняв бровь. «Скажите мне, королева Винтера, кто-нибудь из находящихся внизу людей выглядит несчастным или жалким?» Совладав с собой, я подхожу к ограде и устремляю взгляд вниз. Меня коробит тон, которым говорит со мной Жизель, и окружающая ее аура превосходства. Она хочет доказать, что я не права. Кто бы ни были эти рабочие, они ничуть не похожи на тех, кого я видела по пути сюда. На них чистая и опрятная одежда, лишь кожаные фартуки заляпаны густой черной смазкой, покрывающей некоторые машины. Похожим веществом смазывают колеса, карет и повозок. Конечно, об этих людях заботятся, я смотрю на Жизель. Они же представляют высший слой вашего общества. Я бы охотно прониклась к вам уважением, если бы все жители вашего королевства выглядели так же, как эти рабочие, однако это не так. Только, закрыв рот, я осознаю, что сказала. Оскорбление королевы Якима — не лучший способ заключить с ней союз. Но Жизель лишь смеется, окидывая меня взглядом с ног до головы. «Вы еще так молоды. Да, я согласна, что не обо всех в моем королевстве так заботятся. Но эти рабочие не имеют никакого отношения к высшему обществу. Это крестьяне, доказавшие свою пользу. Они поднялись из низов, и хотя кажется, что это обычные чернорабочие, которые подчиняются приказам высших лордов, в свободное время они вольны работать над собственными проектами. Их всячески поощряют это делать. Я не обесцениваю своих подданных, как вы думаете, я просто ценю тех, кто этого заслуживает. Я наблюдаю за суматохой рабочих. Все они увлечены своим делом. Им повезло. Они сумели вписаться в вашу систему, но выбрали они бы ее, если бы вы насильно не вливали в них тягу к знаниям. Жизель удивленно моргает. «Так вы презираете мою магию?» Она прищуривает глаза и секунду спустя хмыкает, словно ей пришла в голову какая-то мысль. «Все люди тянутся к знаниям. Все, включая вас. Я лишь поддерживаю и усиливаю эту тягу. Это в других королевствах людей заставляют испытывать несвойственные им эмоции и питать интерес к тому, к чему у них даже нет склонности. К знаниям же стремится весь мир. Не стоит складывать мнение обо мне, основываясь на беспочвенной ненависти королевы мира. Она не беспочвенна». «Беспочвенно», — прерывает меня Жизель взмахом руки. «Любой крестьянин из тех, кого вы видели, может в одночасье изменить свою судьбу. Если он докажет свою пользу Якиму, то тут же займет подобающее положение. Приносить пользу своему королевству — не право королевы мира, а привилегия. Я открываю рот, чтобы возразить, но понимаю, что отчасти с ней согласна, не все заслуживают силу и власть. Поэтому я и не хочу открывать магический источник. И кимианское общество устроено так, что люди из любого слоя населения могут выбиться наверх и заслуженно занять лучшее положение. Возможно, это королевство не так уж и ужасно. Если вы считаете, что каждый житель вашего королевства может принести пользу, то почему продаете своих людей Самеру? — спрашиваю я. Жизель смотрит на меня в упор и уничижительно улыбается. Ради безопасности своих королевств мы все совершаем вещи, в которых не обязаны отчитываться перед посторонними. Если вы так сильно не любите Кордал, то почему позволяете ему господствовать над Винтером? Она продает своих людей в Самер, чтобы обезопасить свое королевство. Что она имеет в виду? И я до боли закусываю щеку. Я ничего не позволяю Кордалу, и вы, похоже, тоже не особенно любите Ноума. Что заставляет меня задаваться вопросом, как глубоко простирается ваша нелюбовь? Жизель приподнимает бровь. «Если вы желаете сыграть на моих чувствах, то у вас не получится. Я не смотрю свысока на королевство сезонов, как это делают другие королевства гармонии. Сезоны, подобно моим подданным, имеют возможность доказать мне свою пользу. Но чем Винтер может быть полезен мне сейчас? Нет, королева мира, ваши проблемы — это ваши проблемы. Сколь сильно я ценю пользу, столь же сильно я ненавижу препятствия. Я сделаю все возможное, чтобы мое королевство продолжало нормально функционировать. Даже не пытайтесь переложить свои проблемы на нас. Я боюсь сказать что-нибудь не то, поэтому молчу». Лицо Жизель остается совершенно невозмутимым, словно она не запугивает меня, а просто констатирует факты. «Королевство гармонии уничтожит вас, дитя, если вы их не остановите», добавляет она, все с тем же выражением лица. Отвернувшись, она направляется к ведущей вниз лестнице. «Можете идти, королева мира, передайте принцу Терану, что я подумаю над его предложением». Я стою на балконе, переваривая услышанное. Прямота Жизель была бы приятна, если бы не моя подсознательная ненависть к ее ауре превосходства. Ведь все это было проверкой. Она пыталась найти пользу во мне, в Винтере, а Теран отдал ей то единственное, чем бы я могла эту пользу доказать. Я снова злюсь на него. Спустившись вниз, Жизель идет между машин и столов, разговаривает с рабочими, останавливается, чтобы осмотреть какой-то огромный механизм. Каждый рабочий, к которому она обращается, с рвением бросается показывать ей свой проект. Она и правда заботится о тех, кого ценит. Но это же ужасно, ценить только тех, кто способен бороться и доказывать свою пользу. А как же дети, которые еще слишком малы, чтобы приносить пользу? И потому погрязли в нищете. Как же те, кто не хочет посвящать свою жизнь знаниям, но понимает, что для достижения успеха обязаны склониться перед волей Жизель? Как же слабая и глупая королева Винтера, из-за недальновидности которой все путешествие с самого его начала идет прахом? Я потираю виски. Ладно, у меня есть проблемы посерьезнее. Я злюсь на саму себя и на магию внутри. Магия принуждает людей жить жизнью, которой они сами для себя не желают. Вот что меня расстраивает больше всего. Люди не должны вымаливать у тех, кто наделен властью, право быть самими собой. Их не должны заставлять становиться теми, кем они не являются.